Глава 4. Когда Стасов попросил Иру встретиться с Анастасией Каменской и ответить на ее вопросы, Ира категорически отказалась ехать на Петровку. «Да ну, дядя Владик, чего время терять-то?» — заявила она. «Я могу только с 5 до 10, но мне за это время нужно квартиру убрать и по магазинам пробежаться. Наташка учебник какой-то заумный просила, надо поискать. Нет у меня времени на пустые разговоры». «Это не пустые разговоры, Ирина», — строго сказал Стасов. «В конце концов, мои друзья на Петровке не жалеют времени на то, чтобы проверить твоих челночно-торговых жильцов. Так что не будь неблагодарной». «Да в чем дело-то?» — сердито спросила она. «О чем нужно разговаривать? С моими родителями и так все ясно. Чего опять копаться? Столько лет прошло». «Ира». «Ну ладно, ладно», — сдалась она. «А может, эта ваша Каменская сама ко мне домой приедет?» И Стасов сжалился над ней. Он знал, когда, где и сколько работает его бывшая соседка, и понимал, что проводить по 18-20 часов в сутки на ногах — вещь непосильная даже для здорового мужика. «Давайте завтра, часиков в 5», — предложила Ира. «В это время дома никого не будет, поговорим спокойно. Только вы тоже приходите, дядя Владик. Я без вас разговаривать не буду, я ментов боюсь». Накануне она оглядела критическим взглядом свое жилище. «Ничего, прилично. Конечно, иностранных послов принимать здесь нельзя, но для обычного делового визита сойдет». Все-таки она старалась не запускать квартиру, чтобы не стыдно было перед жильцами. Ильяс еще не вернулся из поездки, а Георгий Сергеевич приходит с работы около 8, а то и позже. Ему через весь город ездить приходится. Он говорил, в один конец 1,5 часа. Тем более завтра он, кажется, собирался ехать смотреть квартиру. Бывшая жена нашла какой-то очередной вариант обмена. Ира слышала, как он по телефону договаривался. Надо будет прибежать чуть пораньше, быстренько протереть полы, смахнуть пыль, проверить кухню, чтобы посуда грязная в раковине случаем не залежалась. И пусть приходит дядя Владик с этой своей милиционершей, если уж им так приспичило. На другой день она сорвалась с рынка, едва самые удачливые продавцы, продав запланированное количество товара, начали собирать вещи с прилавков, хотя обычно дорабатывала до последнего момента. Примчалась домой, навела марафет в прихожей, в кухне, в своей комнате, умылась и переоделась. Вообще-то эта женщина с Петровки была ей глубоко безразлична, но перед дядей Владиком неудобно, не хочется в грязь лицом ударить. Ровно в 5 часов раздался звонок в дверь. На пороге стоял Стасов и та женщина, к которой они недавно заходили, когда Ира была на Петровке. «Проходите», — буркнула она, с удовлетворением отметив, что женщина одета ничуть не лучше ее самой. Джинсы не из самых дорогих и простая хлопчатобумажная ковбойка в мелкую голубую клеточку. На ногах темные туфли без каблука. Поздороваться Ира по обыкновению забыла. Настя оглядывала жилище Иры Терехиной, стараясь, чтобы ее любопытство не бросалось в глаза. Было заметно, что девчонка изо всех сил старается содержать квартиру в приличном виде, но все равно бедность выглядывала из всех щелей. Отрывающиеся обои подклеены скотчем, потолок давно не белили целиком, а только подкрашивали в тех местах, где появлялись темные пятна. Однако неприветливость хозяйки Настю не обманула. Влажный блеск линолеума красноречиво говорил о том, что к приходу гостей, хоть и незваных, здесь готовились. «Чай будете пить?» — все так же хмуро спросила Ира. «Нет, спасибо, мы постараемся вас долго не задерживать». Тогда пошли в комнату. Поддерживать порядок в этой маленькой комнатке было, вероятно, совсем несложно. Мебели минимум, диван, 2 стула, платяной шкаф, даже стола нет, хотя место позволяло. Настя поняла, что все хорошие вещи Ира перенесла в комнаты к жильцам. Наверняка там есть и кресло, и журнальный столик, и настольные лампы. Если уж брать деньги за жилье, то по-честному. Не конуру с голыми стенами сдавать, а прилично меблированную комнату. «Ира, вы слышали когда-нибудь о человеке по фамилии Николаев?» — приступила Настя к делу. «Это который в больницу ходит?» — Наташка говорила. «А вы сами с ним знакомы?» — Нет, ко мне он не ходит, — усмехнулась Ира. — Кто он такой? Откуда взялся? — Не знаю. Она равнодушно пожала плечами. — Но ведь он навещает ваших сестер и брата. Значит, он знакомый вашей семьи. — Ну и что? — Ира посмотрела на Настю с искренним недоумением. — Ходит и пусть ходит. Мне-то что за дело? Носит книги Наташке, и спасибо, мне трат меньше. — Ира, но это как-то... Настя даже не смогла сразу подобрать слова. Настолько нелепой оказалась ситуация. «Неужели вам не интересно, кто он такой? Какой-то посторонний мужчина? навещает в больнице ваших родных, а вы так спокойно к этому относитесь. Слушайте, чего вы хотите от меня? Когда маманя их из окна повыбрасывала, а отец умер от горя, что-то никакой мужчина не пришел помощь предложить. Кинули меня, как кутенка, в воду, и барахтайся, как хочешь. А если потом в ком-то из этих сволочей совесть проснулась, так заради бога. А мне с ним встречаться ни к чему. Кто он мне, сват, брат? Хотел бы помочь? Ко мне пришел бы, спросил, не надо ли чего. В больницу к детям ходить с пустыми руками не надо быть сильно добрым. Хорошо, оставим это, спокойно сказала Настя. Вы не помните среди знакомых своих родителей темноволосого симпатичного мужчину? Ему тогда могло быть лет 45 или чуть меньше. Нет, не помню. А зачем он вам? Нужен. Он говорит, что знал вашего отца, и мне нужно его найти. Я, честно признаться, очень надеялась на вашу помощь. Видимо, я ошиблась. Жаль. Подумайте, как следует, Ира. Его зовут Николаев Александр Иванович. Я же сказала, не знаю такого. Но я не вру, ей-богу, вдруг по-детски жалобно сказала Ира. Почему вы мне не верите?